Я сказал, что, по-моему, фонарь есть в зеленой комнате наверху, которую покойный джентльмен использовал под кабинет, и пошел наверх, чтобы принести его. А потом я узнал. Ноулс понимал, что дает показания, о чем красноречиво свидетельствовал ему манера говорить. Что мистер Барроуз нашел его в одном из ящиков стола в холле, но я не знал, что он был там. Продолжайте. Я поднялся и вошел в зеленую комнату. — Вы зажгли свет? — Нет, — ответил несколько возбужденный Ноулс. — Не сразу. В комнате нет настенного выключателя. Свет включается выключателем, свисающим с люстры. Стол, на котором я предполагал найти фонарик, стоит между окнами. Я подошел к нему и по дороге выглянул в окно. В какое окно? — Правое, выходящее в сад. — Окно было открыто? — Да, сэр. Так оно и было. Вы, должно быть, заметили, что вдоль стены библиотеки растут деревья. Они подрезаны так, чтобы не заслонять вид из окон верхнего этажа. Потолки в большинстве комнат около 18 футов высотой, за исключением комнат нового крыла, немного смахивающего на кукольный домик. Вот деревья и подрезали так, чтобы они были немного ниже окон зеленой комнаты. Она и называется зеленой, потому что из ее окон вы видите верхушки деревьев. Теперь вы понимаете, что я смотрел на сад сверху. Ноулс встал с кресла и показал, как он высунулся из окна. Эта поза для него, видимо, была болезненной, но он был настроен решительно, настолько решительно, что, превозмогая боль, сохранял положение. Вот, видите, так я и стоял. Свет из библиотеки освещал зеленые листья. Он показал рукой. А дальше идет сад с кустарниковой изгородью и тропинкой, а в центре пруд. Освещение в саду неплохое, сэр. Я всегда видел, как они играли в теннис. Потом появился сэр Джон, или джентльмен, назвавшийся этим именем, и остановился, держа руки в карманах. Тут Ноузу пришлось прекратить спектакль и сесть. — Это все, — сказал он, отдуваясь. — Все? — переспросил инспектор Эллиот. — Да, сэр. Удивленный Эллиот уставился на него. — Но что же произошло дальше, приятель? — Только это... Мне показалось, что внизу в деревьях кто-то зашевелился, и я посмотрел туда, когда я снова поднял взгляд. — Вы хотите сказать, — спокойно и осторожно произнес Эллиот, — что не видели, что произошло потом? — Нет, сэр, я видел, как он упал в пруд, и все. — Понимаете, сэр, никто бы не успел трижды перерезать ему горло и убежать. Этого не могло быть. Он все время был один, и до, и после, поэтому я думаю, что он покончил с собой. Чем же он при этом воспользовался? По-моему, каким-то ножом. По-вашему. Вы видели нож? Не совсем. Нет. Вы видели у него в руках нож? Не совсем. Слишком далеко, чтобы я мог разглядеть, сэр, — ответил Ноулс. Вспомнив, что у него есть свое место в этом мире, он с достоинством выпрямился. Я хочу дать вам правдивое, насколько это возможно, описание того, что я видел. И что же он потом сделал с ножом? Выкинул? Что стало с ножом? Я не заметил, сэр. Честно, я не заметил. Я смотрел только на него, и мне кажется, что-то происходило прямо перед его лицом. Он мог выбросить нож? — спросил Эллиот. Наверное, мог. Не знаю. Вы бы увидели, если бы он его выбросил? Ноулс долго думал. «Это зависело бы от размера ножа. Летучих мышей я могу разглядеть, а иногда, сэр, не видишь и теннисного мяча, пока...» Он был очень старым человеком. Его лицо погрустнело, и сначала все подумали, что он заплачет. Но он снова заговорил с достоинством. «Простите, сэр, если вы мне не верите, можно мне идти?» «Ах, черт возьми!» — Я не хотел вас обидеть, — воскликнул Эллиот с юношеской непринужденностью, и уши у него слегка покраснели. Мадлен Дэйн, за все время не сказавшая ни слова, смотрела на него с чуть заметной улыбкой. — Еще один вопрос, — непреклонно продолжал Эллиот. — Если вы хорошо видели сад, видели вы еще кого-нибудь в момент нападения? — В это время, когда это произошло, сэр? — Нет. Сразу после этого, правда, я зажег свет в зеленой комнате, но к этому времени в саду уже собралось несколько человек. Но до того, в во время